Глава 15. Люси. Замечаю Бена, как только захожу в кафешку. Он сидит там же, где и в прошлый раз, постукивая по клавиатуре ноутбука. Подкастер поднимает глаза и улыбается мне. В одном бабушка была права. У него улыбка супергероя. «Ничего не бойтесь, мэм, сейчас этот красавчик вам поможет», — вот что говорит внешность Бена. Дружелюбный настрой — явное притворство, чтобы я согласилась дать интервью. Но притворяется он хорошо. Ничего не скажешь. Он будто и правда рад меня видеть. Подхожу к столику и сажусь напротив него. Липкий пластик скрипит от соприкосновения с моими голыми ногами. «Я на самом деле не думал, что ты мне напишешь», — говорит Бен. Пожимаю плечами. «Я написала ему вчера вечером. Предложила утром встретиться». «Это теперь наше официальное место встречи?» «Ну, обычно я здесь, так что для меня это официальное место встреч, да». «Ты приходишь сюда работать? У тебя что, нет номера в отеле?» «Есть, но мне нравится работать в кофейнях и всяких кафешках. А Винс сказал, что он не против, потому что я прихожу, когда народу мало. Плюс я заказываю много еды». Он хватает меню и протягивает мне. «Хочешь что-нибудь? Бургеры вкусные. Сэндвич с курицей и соусом песто вообще отличный. Сэндвич с тунцом не рекомендую». «Мне и так нормально». «Ты уверена?» «Я угощаю. Тут еще подают завтраки весь день. Френч-тост просто прекрасен». Задумываюсь. «Я сегодня практически не ела, не считая банана после пробежки. А тут пахнет жиром и сладким сиропом. Живот предательски урчит». «Ты хочешь френч-тост, да?» «Отличный выбор». Бен выпрямляется, ища глазами кухню, откуда виднеется чей-то затылок. «Эй, Винс, добавь в мой заказ френч-тост». «С беконом?» — спрашивает голос. Бен смотрит на меня. Я киваю. «Да, не вопрос». «Спасибо». «Не за что». Бен закрывает ноутбук. «Как идет планирование дня рождения?» «Это моя мама тебе рассказала?» «Твоя бабушка». «Все нормально, наверное». «Наверное?» «Тебе реально интересно слушать про день рождения моей бабушки?» Темная прядь падает ему на лоб. Он вскидывает голову, возвращая прядь на место. «Нет, я просто из вежливости решил завести разговор ни о чем. «Мне такие плохо даются». «Я заметил». «Некоторые считают, что я стерва». «Неумение вести пустые разговоры делает тебя стервой?» «Очевидно. Так говорят. Хотя мама всегда делает это крайне вежливо. Приличные люди разговаривают друг с другом, Люси. Спрашивают, как день проходит». «Ты стерва?» — спрашивает Бен. «Немного». «Что ж, честный ответ». «Да, стараюсь». Он барабанит пальцами по крышке ноутбука, и я стараюсь на это не смотреть. Бен улыбается. Видимо, я его развлекаю. «Вижу, мы переходим к разделу «шлюха-изменщица», — говорю я. Он ошарашенно моргает. «Я...» «Ничего, я привыкла. Но никакой новой информации нет, и чтобы кто ни говорил, я правда хочу, чтобы ты раскрыл это дело, Бен». «Плавленная плоть пахнет, как барбекю. Раз — и тела нет. Победа!» Сжимаю челюсть, прогоняя голос. «Убьем». «Может, поработаем вместе?» «Меня не интересуют подкасты». «Я не то имел в виду. Ну, не напрямую. Я не буду тебе платить». «Даже не знаю, как устоять перед таким предложением». «Помоги мне узнать, кто убил Саванну». «Кроме меня?» «Или включая тебя. Сразу определимся. Если это была ты, я расскажу всем». Снова эта супергеройская улыбка. «Он из этих, из противных, которые жалуются, что не могут быть с девушкой, потому что слишком сильно за нее переживают. слишком измученный для девушки. Он такой супергерой. Справедливо, говорю я. Дай мне взять у тебя интервью. И помоги собрать информацию. Что, по-твоему, я могу тебе сказать? Ты знала Саванну лучше остальных. У меня есть много информации, но прямо от тебя почти ничего. Расскажи свою историю. Поделись своими теориями. У меня теории выше крыши, но нужно, чтобы кто-то подсказал, насколько они безумны. Помоги мне разобраться. Появляется Винс с моим тостом и сэндвичем Бена. Хмурится, увидев меня, и обращается к Бену. «Ты знаешь, кто это?» Закатываю глаза. «А иначе зачем ему со мной говорить?» Винс хмурится еще сильнее. Он держит тарелку с френч-тостом, от которого исходит пар, ближе к груди, будто сомневаясь, стоит ли мне ее отдавать. «Спасибо», — искренне благодарит Бен. «Все выглядит очень аппетитно». Винс сдается, ставит передо мной тарелку и опускает скользящий кусочек масла на хлеб. Смотрю ему вслед. «Кажется, ты ему больше не нравишься». Тянусь за сиропом на другом конце стола. «Так, кстати, и происходит, когда начинаешь со мной общаться. Так что привыкай». «Значит, ты мне поможешь?» Откусываю френч-тост. «Бен был прав, он очень вкусный». «Ладно». Он аж засветился. «Правда?» «Да». «И интервью тоже? Под запись?» «Да». Теперь Бен в полном восторге. «Серьезно?» Он берет телефон и принимается печатать. «Почему ты так удивляешься? Бабушка устроила весь этот праздник, чтобы я приехала сюда для этого. Ты сомневался, что она меня убедит?» «Честно? Да». «Я ей расскажу о твоих сомнениях. Она будет не в восторге». «Поздно. Я уже сам ей пишу». Он на секунду поднимает глаза и нагло улыбается. «Ты переписываешься с моей бабушкой?» «Мы много общаемся». «Боже мой». «Беверли меня обожает», — самодовольно говорит Бен. «Я в курсе». «И это взаимно». Он поднимает на меня взгляд. «Ты, кстати, ошибаешься». «Насчет чего?» «Насчет новой информации». «Кайл проболтался». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 3. Мэтт был слишком хорош для нее. Кайл Портер живет в Остине. Мы с ним встретились в центре города, в конференц-зале модного отеля. После нашей беседы он собирается выпить с коллегой, а весь его внешний вид соответствует главному герою какого-нибудь сериала про сексуальных адвокатов. Стильный и ненарочито крутой. «Кажется, Люси жила в Пламптоне около года, когда мы познакомились. Ну, после того, как вернулась туда из колледжа. Я был там по работе, как-то вечером на выходных столкнулся с ней и Сави в баре. Люси иногда засиживалась там днем, когда было мало посетителей, и занималась своим творчеством». «Творчеством?» «Она писала книгу. Брала ноутбук в бар. Это забавно выглядело. Я увидел, как она там сидит, печатает, и подошел. Говорю, ты тут пьешь или работаешь?» Она рассказала, что пишет книгу, и мне это показалось классным. Мы разговорились. «А что было потом?» «Кажется, это были мои третьи выходные в городе. На третий раз я понял, что она меня ждала, и она была более расслабленной. Рядом с тем рестораном был отель, и после пары бокалов вина я рискнул спросить, не хочет ли она уединиться в номере». «Вы тогда знали, что она замужем?» «Я заметил кольцо. Но у меня никого не было. Да я и не искал отношений. Замужняя женщина была, можно сказать, идеальным вариантом». «Какой вам показалась Люси? Она выглядела счастливой?» «Счастливой? Не сказал бы. Люси была непростой, многогранной. Ее не беспокоило удобство окружающих. И мне это в ней нравилось. Такое нечасто встретишь в женщинах. казалось, ей больше 20 с чем-то. Такая старая душа. Философская. Она писала книгу, но путалась в собственных мыслях. Не удивлен, что она так ничего и не опубликовала. Люси обсуждала с вами свой брак? Сначала нет. Но наша интрижка растянулась на много месяцев. Почти на год. Так что она стала немного о нем говорить. Как вам показалось, это был счастливый брак? Мне показалось, это был сложный брак. Браки вообще штука сложная, правда же? Я сам женат не был, но мне всегда так казалось. Слишком оно драматично, как по мне. Люся была такой молодой. Я ведь старше, лет на 15, и помню, мне тогда показалось, что им не стоило жениться.